Шамиранский дворец встретил нас распахнутыми настежь воротами. Из сада веяло благоуханием роз, голубая глазурь на камнях дышала прохладой. Пройдя через сад, мимо фонтана, мы вошли во дворец. В полутемной комнате с плотно задернутыми портьерами на окнах было так холодно, что, казалось, ты погрузился в ручей. Мы с Нино упали на мягкую постель и забылись в глубоком бездонном сне. Мы спали, просыпались, пребывая в сладкой полудреме, опять засыпали. Какое бесконечное спокойствие царило в этой комнате с наглухо закрытыми окнами, отградившими нас от остального мира, до которого нам не было никакого дела. Низкий диван и пол были завалены бесчисленными подушками, тюфячками, сквозь пелену до нас доносились стрели соловья, и упоительный покой вливался в наши души. Вдали от всех опасностей, от захваченной врагами Бакинской крепости, дремали мы в этом большом и тихом доме. Казалось, время остановилось. Иногда Нино вздыхала и полусонная прижималась щекой к моей груди. Я обнимал ее и снова засыпал, опьяненный сладким, волнующим ароматом иранских гаремов, которыми были пропитаны мягкие подушки. Мною владела бесконечная лень. Я мог часами лежать и мучиться от того, что у меня чешется кончик носа. Я же никак не почешу его. Потом нос сам по себе переставал чесаться и опять утопал в сладком липком сне. Вдруг Нино проснулась, подняла голову и сказала: «Алихан, я ужасно голодна». Мы вышли в сад. В центре его бил фонтан, обсаженный по краям розовыми кустами. Тянули к небу свои стройные тела кипарисы. Павлины, распустив пестрые веера хвостов, неподвижно глядели на заходящее солнце. Вдали белела снежная вершина Димовенда. Я хлопнул в ладоши, ко мне тут же подбежал толстощекий евнух, за ним спешила старуха с ковриком и подушками. Там постелили в тени одного из кипарисов. Евнух подал тазик и воду. А потом перед нами появились вкуснейшие иранские блюда. «Лучше есть руками, чем слышать пулеметные очереди», — проговорила Нино и потянулась левой рукой к блюду с пловом, от которого поднимался ароматный пар. Я заметил, как наблюдавший за нами слуга скорчил презрительную мину и отвернулся. Пришлось мне объяснить Нино, что в Иране плов берут тремя пальцами правой руки. Впервые после нашего бегства из Баку Нино засмеялась, и тогда я окончательно понял, что мы в полнейшей безопасности. Да чего же хорошо жить в Шамиранском дворце в Иране, стране великих поэтов и мудрецов. — А где твой дядя Асад ас-Салтане? — спросила вдруг Нино. — Где весь его гарем? — Дядя, наверное, в городском дворце, и три его жены с ним. А что касается гарема, то ведь этот сад и этот дом — все это и есть гарем. Нино засмеялся. — Значит, ты все-таки привез меня в гарем? Я должна была предположить, что именно этим все и кончится. К нам приблизился худой старик и с почтением спросил, не хотим ли мы услышать его пение. Мы отказались от этого заманчивого предложения. Служанки убрали остатки еды, свернули и унесли коврик. — Кто эти люди, Алихан? — Прислуга. — Охрана. — О, Господи, сколько здесь слуг! Я подозвал евнуха и задал ему тот же вопрос. Евнух погрузился в глубокую задумчивость, беззвучно зашевелил губами, считая в уме, потом наконец сообщил, что в гареме 28 слуг. Сколько же здесь живет женщин? Сколько хан пожелает. Правда, сейчас здесь всего одна женщина, та же сидит рядом с тобой. Но места здесь вполне достаточно. Асад ас-Салтане с женами в городе, здесь твой гарем. Он сел рядом и продолжал. Меня зовут Яхья Кули. Я буду оберегать твою честь, хан. Умею писать, читать, считать. Я управляю этим домом и решаю все вопросы, связанные с женщинами. Ты можешь вполне положиться на меня. Я вижу, эта женщина не получила должного воспитания, но это не беда. Я преподам ей уроки нравственности и достойного поведения. Укажите мне только дни, когда она бывает нездорова. Я запишу, чтобы не забыть. Мне непременно надо знать это, чтобы судить, насколько она капризна. Я лично искупаю и побрею ее. Вижу, у нее под мышками растут волосы. Поразительно, до чего в некоторых странах не придают значения воспитанию женщин. Я завтра же выкрушу ее ноги хной и проверю ей рот, прежде чем она ляжет в постель. О, Господи, а это зачем? Если у женщин больные зубы, то изо рта у них идет дурной запах. Я должен проверить ей зубы и понюхать ее дыхание. — О чем он там болтает? — спросила Нино. — Этот чудак предлагает свои услуги в качестве зубного врача, — ответил я, чувствуя, что оказался в дурацком положении. — Яхьякули, — обратился я к евнуху. — Судя по всему, ты человек опытный в делах культурного обхождения. Но моя жена беременная, и с ней надо быть осторожным, поэтому давай отложим воспитание до того времени, когда родится ребенок. Я говорил это, чувствуя, как мои щеки заливает румянец. Хоть Нино и в самом деле была беременна, тем не менее я лгал. — Это очень разумно, хан, — промолвил евнух. — От беременных женщин не знаешь, чего ожидать. Да, пока не забыл. Есть одно средство, чтобы у вас родился мальчик. При этом он оглядел худенькую фигурку Нино. — Мне кажется, пару месяцев еще можно подождать. На веранде поднялся какой-то переполох. Я видел, как евнухи и служанки бурно жестикулируют. Яхьякули вышел выяснить, в чем дело, и, вернувшись, торжественно доложил. — Хан, тебя явился приветствовать почтенный ученый Хафиз Сиит Мустафа из Мешхеда. Я не осмелился бы беспокоить вас в гареме. Однако Сиит — ученый человек из рода пророка. Он ждет вас на мужской половине. Услышав имя Сиида, Нино подняла голову. — Сиит Мустафа? — переспросила она. Пусть идет сюда, выпьет с нами чаю. Честь и достоинство рода Ширваншира были спасены лишь благодаря незнанию евнухам русского языка. Никому в голову не могло бы прийти, что жена хана намерена принять в гареме постороннего мужчину. Нино, смущенно проговорил я, дело в том, что Сиит не сможет прийти сюда, ведь здесь гарем в самом деле... Какой странный обычай. Давай тогда примем его во дворе. Боюсь, Нино, что, как бы тебе объяснить, понимаешь, в Иране все иначе, ведь сиит мужчина. У Нино от удивления глаза на лоб полезли. То есть ты хочешь сказать, что я не имею права видеться с сиидом? Сиидом, который привез меня в Дагестан? Боюсь, что да, Нино, хотя бы на первых порах. Ну, хорошо, холодно сказала она. А теперь уходи отсюда. Вконец расстроенный, я отправился в библиотеку, где меня ожидал Сиит. Нам подали чай, и Сиит стал рассказывать, что собирается до изгнания русских из Баку пожить в Мешхеде у своего знаменитого дяди. Я считал эту мысль вполне разумной. Как человек воспитанный, Сиит ничего не стал спрашивать о Нино, даже не упомянул ее имени. Но вдруг дверь распахнулась, и Нино собственной персоной возникла на пороге. «Добрый вечер, Сиит!» Голос был спокоен, но в нем ощущалось напряжение. Сиит Мустафа чуденьки подпрыгнул от неожиданности. На его рябом лице появился неописуемый ужас. «Не хотите ли еще чаю, Сиит?» — любезно предложила Нино. Сиит все еще не мог прийти в себя. Из коридора доносился беспокойный топот ног. Же не было никакого сомнения в том, что честь рода Ширванширов навеки запятна. «Я пулеметов не испугалась», — со злой усмешкой произнесла Нино, чеканя каждое слово, — «а евнуха твоего и подавно бояться не намерена». Вечер мы провели втроем. Что ни говори, Сиит был очень, ну, просто очень, чрезвычайно воспитанным человеком. Когда мы расходились спать, ко мне с удрученным видом подошел евнух. — Ага, я знаю, что заслуживаю наказания. Мне не следовало спускать с нее глаз. Но кто же мог подумать, что эта женщина настолько невоспитана? Я виноват во всем. Ага, на его толстом лице было написано «Самое искреннее раскаяние». Глава 24. До чего удивительна жизнь! Слыша перестрелку на залитом нефтью берегу Биби-Эй-Бата, я был уверен, что никогда больше не буду счастлив. Но всего лишь месяц, проведенный в благоухающем розами Шемеранском дворце, наполнил мою душу ощущением бесконечного покоя.